«После совокупления всякое животное печально», — говорили древние римляне. «Кроме лисы», — добавила бы я, — «и кроме женщины». Теперь я это точно знала. Я не хочу сказать, что женщина — животное. Совсем наоборот, мужчина куда ближе к животным во всех проявлениях, издаваемых запахах и звуках, типе телесности и методах борьбы за личное счастье, не говоря уже о том, что именно он полагает для себя счастьем. Но древний римлянин, метафорически описавший свое настроение после акта любви, был, видимо, настолько органичным секс-шовинистом, что просто не принимал женщину во внимание. А это требует от меня восстановить справедливость. Вообще у этой поговорки может быть как минимум 4 объяснения. Первое. Римляне не считали женщину даже животным. Второе. Римляне считали женщину животным, но совокуплялись с ней таким способом, что женщина действительно делалась печально. Например, Светоний рассказывает, что закон запрещал казнить девственницу давкой, и палач растлевал их перед казнью. Как тут не загрустить? Третье. Римляне не считали женщину животным, полагая им только мужчину. Вот за такой благородный взгляд на вещи римлянам можно было бы простить многое, кроме, конечно, этой их заморочки с девственницами и удавками. Четвертое. Римляне не имели склонности ни к женщине, ни к метафоре. Зато питали ее к домашнему скоту и птице, которые не разделяли этого влечения и не умели скрыть своих чувств. Доля истины могла скрываться в каждом из этих объяснений. Всякое, наверное, случалось за несколько имперских веков. Но я была счастливым животным. Последние 1500 лет у меня был комплекс старой девы. Конечно, не по отношению к людям, чье мнение мне совершенно безразлично, а в нашем небольшом лисьем комьюнити. Мне иногда казалось, что надо мной втихую потешаются. И эти мысли имели под собой основание. Все мои сестрички потеряли девственность еще в древние времена при самых разных обстоятельствах. Самая интересная история произошла с сестрой И. Ее посадил на кол вождь кочевников, и она честно изображала агонию 3 суток. Только когда кочевники перепились, ей удалось сбежать в степь. Я предполагала, что здесь и крылись корни ее неутолимой ненависти к аристократии, которая вот уже столько веков проявлялась в самых причудливых выходках. И все же мне было немного грустно. Как говорила в 1919 году моя соратница по панели гимназистка Маша из Николаева, «В одну и ту же раку нельзя встать дважды». К своему стыду я долго не понимала, что это не о позе раком, а о церковной оправе для святынь. Машенька имела в виду того доброго ангела, который покидает нас при утрате девичества. Но грусть была светлой, и настроение в целом у меня было отличное. Правда, его омрачало одно подозрение. Мне казалось, что со мной проделали то же самое, что я всю жизнь проделывала с другими. Может быть, все было просто внушено мне? Это была чистая паранойя. Мы, лисы, не поддаемся гипнозу. Но какое-то смутное беспокойство томило мое сердце. Я не понимала превращения, которое произошло с Александром. С лисами тоже случается супрафизическая трансформация, о которой я расскажу позже. Но она никогда не заходит так далеко. То, что сделал Александр, было умопомрачительно. В нем жила древняя тайна, которую лисы уже забыли. И я знала, что еще долго буду возвращаться к ней в своих мыслях. И еще я боялась, что потеря девственности отразится на моей способности наводить морок. У меня не было основания для подобных опасений, но иррациональный страх самый неотвязный. Я знала, что не успокоюсь, пока не проверю свои силы. Поэтому, когда зазвонил телефон, я сразу решила поехать на вызов. По манере говорить, клиент показался мне застенчивым студентом из провинции, накопившим деньжат на ритуал прощания с детством. Но что-то в его голосе заставило меня проверить высветившийся номер по базе данных, которая была у меня в компьютере. Оказалось, это ближайшее ко мне отделение милиции. Видимо, менты звали на субботник по случаю весны. Я терпеть не могла это мероприятие еще с советских времен. Но сегодня решила пойти в логово зверя добровольно. Проверять себя так проверять. Ментов оказалось 3. Душевой в отделении не было. и мне пришлось готовиться к бою в туалете с треснувшим унитазом, живо напомнившим мне одесскую чрезвычайку революционных лет. Над таким пускали пулю в голову, чтобы не пачкать кровью пол. Мои страхи, конечно же, оказались безосновательными. Все трое милиционеров погрузились в транс, как только я подняла хвост. Можно было идти назад на конно-спортивный комплекс. Но мне пришла в голову интересная идея. С утра я думала о Риме и вспоминала Светония. Видимо, в этом была причина проснувшейся во мне изобретательности. Я вспомнила рассказ о капрейских оргиях Тиберия. Там упоминались так называемые спинтрии, которые распаляли чувственность стареющего императора, соединяясь у него на глазах по трое. Эта история тревожила мое воображение. Даже название Splinter Cell, невинная компьютерная игра по Тому Клэнси, я переводила про себя как «секта спинтриев». Сейчас, оказавшись в обществе троих моральных аутсайдеров, я не смогла удержаться от эксперимента. И у меня все получилось. Точнее, правильно сказать, у них. Впрочем, я так и не поняла, что чувственного находил Тиберий в этом грубом зрелище. На мой взгляд, оно больше походило для иллюстрации первой благородной истины буддизма. Жизнь есть дукха, томление и боль. Но я это знала и без триады совокупляющихся милиционеров. В отделении нашлось 4000 долларов, которые оказались как нельзя более кстати. Кроме того, мне попался учебный фотоальбом уголовных татуировок, который я с интересом пролистала. Направление, в котором эволюционировал этот жанр, вполне соответствовало происходящему с мировой культурой. Религиозное сознание возвращало себе утраченные в 20 веке позиции. Правда, проявление этого сознания не всегда можно было опознать с первого взгляда. Например, я не сразу поняла, что слова «сват, сват, сват», выколотые под синим крестом, больше похожим на немецкий военный орден, чем на распятие, были не названием лос-анджелевского спецназа, а фразой «свят, свят, свят», записанной латиницей. Самое сильное впечатление на меня произвела спина с диптихом, изображавшим небеса и землю. Небеса располагались между лопатками, там сияло солнце и летали похожие на почтовых голубей ангелы. Земной план напоминал герб Москвы с конным драконоборцем. Только вместо копья из длани всадника исходили разноцветные лучи, а дракончиков было множество. Мелкокислотные, кривовато приплюснутые и по-своему симпатичные, они ползали по обсаженной деревьями аллее. Все вместе называлось «Святой Георгий изгоняет лесбиянок с Тверского бульвара». Выколотое на пивном животе распятие заинтересовало меня буквами на свитке в верхней части креста. Там обычно пишут или «инцы», или «инри», что означает «Иисус Назарей, царь иудейский». А на татуировке были буквы «ПСПО». Без комментария под снимком я ни за что не догадалась бы, что это означает «пацан сказал, пацан ответил». Гностическая фреска эпохи Бориса Гимнаста. Перевернув несколько страниц с традиционными Сталинами, Гитлерами, змеями, пауками и акулами, под одной была надпись «Глубока страна моя родная», я опять наткнулась на религиозную тему. Чью-то спину украшала панорама ада со страдающими грешниками. Особенно впечатляли поедаемый червями Билл Гейтс и пылающий на костре Бен Ладен в легкомысленной белой маечке с эмблемой «I'm flying to New York». На последнем листе белело дистрофическое плечо с грибом ядерного взрыва, у которого вместо шляпки была найковская загогулина, подписанная словом «Найк», видимо, воспоминание о будущем. Под стоны и сопения спинтриев все это казалось особенно безотрадным. Куда идет человечество? Кто ведет его? Что случится на Земле через полвека, век? Мое весеннее настроение испортилось, несмотря на хороший улов. Впрочем, совесть была спокойна. Я не считала, что совершаю кражу. Я взяла плату за вызов. Менты получили свой секс, я свои деньги. А того, что я дорого стою, я никогда не скрывала.